Добрынин тяжко вздохнул и кивнул Хироме. Вспомнился очень кстати рассказ о том, как Ленин был в гостях на севере. Рассказ об очень невкусном национальном супе. «Ленин мог, а я не могу», — сердито подумал Добрынин. И решил пить столько, сколько ему дадут. Японцы мирно разговаривали о чем-то своем. Девушка по имени Наоми молчала, иногда бросая стеснительные взгляды на Добрынина. Народному контролеру было уж жарко из-за ее взглядов и своих мыслений. Он скинул кожух, расстегнул две верхние пуговицы на гимнастерке, но все равно было жарко. И чтобы отвлечься, он попробовал подумать о чем-то другом. И тут вспомнил, как главный японец пристрелил малорослого переводчика. Найдя глазами Хироми Петрова, Добрынин спросил его, за что они убили переводчика. Перебросившись несколькими фразами из Такая, Хироми повернулся к контролеру и объяснил, что переводчика убили за неправильный перевод. За то, что он сказал, будто Добрынина зовут конь Григорий, и что родился он в кремлевских конюшнях. И еще добавил Хироми, что они уж давно подозревали переводчика в неточном переводе. Добрынин задумался. В общем-то, понял он, зазря не убили своего переводчика. Ведь действительно в гимнастерке у него был паспорт покойного коня. Но решил Добрынин не говорить им об этом, чтобы не огорчать и не портить общее настроение, радостно спокойное, которое уже захватило и его. На печке буржуйки стоял железный жбан. Хироми взял его в руки и, раздав всем по кружке, стал разливать саке. Когда очередь дошла до Добрынина, народный контролер напрягся и, подождав, пока Хироми налил ему полкружки, залпом выпил национальный японский напиток. Конвульсия пробежала по его внутренностям, как-то сразу бросила в жар. На лбу выступил холодный пот. Добрынину показалось, что все на него смотрят, и он сжался в комок, словно испуганный ежик. Однако никто, кроме Наоми, на него не смотрел, но и она смотрела доброжелательно, словно сочувствовала. Время шло. Было еще три тоста за будущее Японии. Потом Хироми подошел и присел на корточки рядом с контролером. «Мы сейчас уезжаем», — сказал он. «Куда? На чем?» — удивился уже захмелевший контролер. «Домой, в Японию, на аэросанях. А там на море нас рыбацкая шхуна ждет. Вернемся через месяц». «Удачи!» — едва шевеля усталым языком произнес Добрынин. И вдруг в его захмелевшем, замутненном разуме стрелой пронеслась тревожная мысль. «Они уезжают, а я остаюсь. Один, не считая уркуемца, в этом диком краю». И сразу, отрезвев немного, схватил Добрынин радиста за руку, притянул к себе и зашептал. «Мы, товарищ Петров, мы куда?» Радист дотронулся до плеча народного контролера. «Я не Петров. Я Хироми Йосимура, но я ваш товарищ. Не беспокойтесь. Местные жители дадут вам собачью упряжку и скажут, как выбраться к ближайшему городку, а нам пора. До свидания». Воплахов, будучи трезвым из-за того, что не пил саке, встал и проводил японских товарищей до аэросаней, и даже подождал на морозе, пока завели они двигатель и умчались в северную ночь. Вернувшись в дом, он заботливо перетащил лежавшего на полу начальника на кровать, накрыл его одеялом, а сам подбросил дров в бочку-буржуйку. Достал из ящичка, стоявшего в углу комнаты, бутылку питьевого спирта.